Глава 18. Прочь! Прочь от этого ненавистного дракона! Прочь из Академии! Прочь! Не хочу и не могу тут больше находиться! Я бежала по коридорам общежития, сталкиваясь со своими одногруппниками, преподавателями, другими студентами. Жгучие слезы лились из глаз, оставляя на губах неприятный солоноватый привкус. Голова кружилась, но уже не от наслаждения, а от боли. Мысленно я проклинала дракона и саму себя. Как? Ну как можно быть такой глупой? А предположение Фроста злило и расстраивало одновременно. Добежав до холла, я чуть не столкнулась с Седриком и его друзьями. Младший Фрост даже намерился перехватить меня, но я ловко увернулась от его рук. Не хотела, чтобы они видели мое зареванное лицо и красные глаза. Ноги уже несли меня вдоль аллеи к главным академическим воротам, а оттуда в город. В отчаянии и уже не разбирая дороги, я сворачивала наугад, петляла в узких улочках, проносилась между лавками со всякой всячиной, пока не оказалась на широкой, вымощенной булыжником городской площади. Здесь было слишком шумно. Резкие запахи ударяли в нос, люди сбивали с толку, все куда-то спешили, а мне был необходим отдых. Нужно перевести дыхание, собраться с мыслями, обдумать все как следует. Поэтому, хорошенько оглядевшись, я направилась к единственному знакомому мне месту. Если мне не изменяла память, здесь не так далеко находилась гостиница, в которую на короткий срок поселил меня Иллирион Флорент, а по соседству с ней был разбит парк. «Свежий древесный воздух полезен для нервов», — подумалось мне. И поэтому, глубоко вздохнув, я направилась по нужному маршруту. Пройдя еще пару улиц с галдящим народом, я, наконец, ощутилась в относительно тихом месте. В тени могучих деревьев действительно было спокойно. Никто не галдел, не смеялся, не перешептывался. Тут не было противных соседок и не менее противного дракона, которому палец в рот не клади, мигом найдет, к чему прицепиться. И как он вообще мог подумать, что я согласна переспать с ним только ради того, чтобы решить свои проблемы? Вот же гад! Я, конечно, тоже хороша, не смогла сдержаться. И на кой черт его поцеловала? Чего вообще ждала? Если честно, рядом с ним я будто менялась. Чувства, эмоции, все ощущалось намного острее, ярче. Словно в голову ударяли сотни красочных фейерверков. И огонь внутри меня. Горел куда сильнее, я его буквально всем телом чувствовала. А я еще удивлялась, почему Седрик сказал, что сбежит от своей истинной. И я вот сбежала, и мне стало куда лучше. По крайней мере, могу мыслить трезво. «Бежишь от неприятностей?» Из мысли меня вывел тоненький голосок. Обернувшись, я заметила, что ко мне подсела какая-то сухонькая, скукоженная, как чернослив, старушонка. Ее худое, изборожденное глубокими морщинами лицо обрамляли спутанные седые волосы, заплетенные в две толстые косы. «Да, есть такое». Не стала обманывать я. «Может, тебе помочь?» Старушка подсела ближе. Одета она была просто и опрятно, только подол ее платья был чуть испачкан в грязи. «А чем вы можете помочь?» усмехнулась. «С такими проблемами, как у меня?» «Ну?» Пожилая женщина всплеснула руками. «Ты, наверное, голодная? У меня здесь дом неподалеку. Накормлю, напою. А может, и выслушаю, авось полегчает, с полным-то желудком лучше думается». Старушка по-доброму усмехнулась. Она была права, есть мне действительно хотелось. Из-за драки с Хлоей я пропустила завтрак, и желудок сейчас давал о себе знать. «Вижу, ты не из здешних краев», — добавила старушка, пристально посмотрев мне в глаза. «А как вы догадались?» Я даже икнула от неожиданности. Неужели я так разительно отличаюсь от местных? «Как же! Глаза, как у испуганного загнанного зверька, так и бегают из стороны в сторону. Не знаешь, куда идти, куда податься. Вот я заметила и подошла. Думаю, бедной девочке помощь моя нужна. Пойду спрошу. Оказалось, и правда нужна. Я покивала головой. Она была права. Идти мне сейчас некуда. Возвращаться? Нет уж, увольте. Куда угодно, только не в академию. Как я буду смотреть в глаза магистру Фросту? Мне до сих пор не по себе от случившегося. Ну и хорошо. Женщина разулыбалась еще больше. Давай, вставай. Накормлю, напою и спать уложу. А потом поглядим, что у тебя за проблемы. Я слабо улыбнулась и, поднявшись со скамьи, пошла вслед за милой старушкой. Дом ее действительно находился недалеко от площади. Добротный, крепко сложенный, в два этажа с красной черепичной крышей. По рассказу старушки, жила она тут одна. Детей нет, мужа нет, никого из родных тоже. Однако на пороге я заметила две пары мужской обуви, неплохого такого размера. «А-а-а!» — отмахнулась старушка. «Работнички! Пришли крышу починить, а то течет, когда дождь льет. Да ты не стой на пороге, проходи на кухню». Устроившись за обеденным столом, я несмело огляделась. Кухня как кухня, печь, небольшой камин, буфет, наполненный посудой, полки со всякой всячиной, на стене высушенные травы. В общем, ничего особенного. Старушка в это время вовсю копошилась за разделочным столом. Несмотря на возраст, движения ее были такими быстрыми и легкими, что я даже обзавидовалась. Мне бы такую резвость в ее возрасте. «Вот, пей!» Женщина сунула мне в руки кружку, в которой плескался чай, и, если судить по запаху, настоен он был на мяте. «Это чтобы успокоить нервы!» Поблагодарив, я сделала глоток, а потом еще несколько. Вкус у чая был изумительно хорош. Там была не только мята, но и ряд других трав, названий которых я не знала. «Полегчало?» — добродушно поинтересовалась хозяйка. «Да. От чая мне и правда сделалось намного лучше. Голова больше не гудела, мысли устаканились, а на душе стало легко и комфортно, что никакие проблемы меня больше не волновали. Все, нет их и не было никогда». «Очень интересный состав у чая», — сквозь пелену сна проговорила я. «Из чего он?» «Забывай, трава! Отшибает память, будь здоров!» «Чего-чего?» Я попыталась встать, но у меня словно ноги отнялись. «Ну, право дело! Зачем мне работницы с памятью?» Мерзко рассмеялась старушка и, развернувшись, прокричала. «Эй, парни, отведите-ка новенькую в комнату!» И примерно минуту спустя на кухню вошли два бугая с одинаковыми плоскими лицами, лишь носы торчат. «Браслеты не забудьте надеть», — сурово добавила она, когда меня подхватили под руки. «Проблемы с магами нам не нужны», — говорила мне тетка, когда я еще пешком под стол ходила. «Никогда не доверяй незнакомцам. А что я? Пошла с какой-то бабкой». Но кто же мог подумать, что все выйдет именно так? С виду бабушка Божий одуванчик, а на самом деле... Да уж, внешность обманчива. Голова все еще кружилась, но разобрать, где я нахожусь, смогла. И память была при мне, по крайней мере, я помнила, как сюда попала. А вот магия отсутствовала напрочь. Похоже, на меня нацепили какие-то сдерживающие силу браслеты. Как бы я ни тянулась к своему резерву, ничего почувствовать так и не смогла. Комната была обставлена по самому минимуму. Даже кровати не было. Просто соломенный матрас, кинутый на пол, и старая табуретка на трех ножках. На единственном крохотном окне стояли решетки. Кроме того, комната выходила на глухой двор. Кричи, не кричи, все равно ни до кого не дозовешься. Влипла я, конечно, в очень неприятную ситуацию. Потому как место это напоминало самый настоящий публичный дом. Бабка ведь говорила про работниц без памяти? Да, плохо дело. Еще раз хорошенько оглянувшись, я решила подойти к одной из стен и постучать. Сама не знаю зачем, но мне показалось, что на той стороне кто-то есть. «Эй!» — стук, потом еще один. Никто не откликнулся, был слышен лишь жалобный писк. «Отзовись!» «Тише!» — прозвучало с совершенно противоположной стороны. Я тут же метнулась туда. Комната была крохотной, так что мне и трех шагов хватило. «Кто там?» «Такая же дура, как и ты!» «А где мы?» «Сама не догадалась?» «Вообще-то догадалась, но мне так хотелось, чтобы это не было правдой». «Как тебя зовут?» Девушка не ответила. «Не помнишь?» — догадалась я. «Нет, совсем ничего из прежней жизни», — всхлипнули за стенкой. «Вечером каждую девушку поят отваром, и мы становимся похожими на марионетки. К утру становится легче, но память как чистый лист. Наверное, это даже к лучшему. Не хочу знать, что со мной делают». «А сбежать не пробовали?» «Сбежать?» Девушка за стенкой горько усмехнулась. «Куда? Я даже не знаю, в каком городе нахожусь». Сердце сжалось в комок от боли и отчаяния. Неужели ничего нельзя сделать? Может, удастся выбраться? Пока я все помнила, был шанс, хоть маленький, но был. Встав на ноги, я перво-наперво попробовала снять с себя браслеты. Не получилось. Добротная сталь с кроваво-красным камнем посередине, который полыхал как маленький огонек, не поддавалась. И нужно отдать должное местным кузнецам, решетки на окнах также были сделаны на славу. После долгих мытарств, которые ни к чему не привели, я глубоко вздохнула и села на соломенный матрас. От страха стало казаться, будто стены комнат давят на меня, не давая свободно дышать. Время словно остановилось. Отчаяние понемногу порабощало мой разум. Я не двигалась. Больше ни с кем не говорила, почти не дышала. Время от времени, когда я закрывала глаза, видела перед собой янтарный взгляд и четко очерченные скулы Эйстейна Фроста. Даже сейчас он не выходил у меня из головы, как какое-то наваждение. Все же не нужно было сбегать. Сказать правду, пожалуй, это был единственный выход. А может, я не его истинная? Неправильно поняла слова из книги, но фантазировала себе невесть что. За этими мыслями я все же уснула. Сон овладел мной и не отпускал, пока с нижнего этажа не раздалось гудение, смех и музыка.